Глава 9. Алый король. Город серых цветов. Блаженная. Колхида, страдающий от жажды мир. В зависимости от говорившего, эти слова произносились либо с усмешкой, либо с проклятиями. В любом случае, они были правдивы. Континенты постоянно испытывали жажду, и сам мир был отмечен воспоминаниями. Планета втрое превосходила Землю размерами, но далеко не так густо населена, и на один оборот вокруг безжалостного Солнца ей требовалось почти 5 тиранских лет. Она и сама вращалась очень неторопливо. Один день длился целую тиранскую неделю, а неделя была равна месяцу. С орбиты ее поверхность выглядела картиной, составленной из суровых горных хребтов и золотисто-коричневых пустынь, пересекаемых тонкими нитями рек. В таких же засушливых землях, которые впоследствии назовут колыбелью цивилизации, появились на свет древние прародители человечества, первые мужчины и женщины мира, больше не называемого Землей. Колхида сохранила свою первобытность. Поскольку человечество зародилось на похожих просторах, Колхида была похожа на Землю, какой она могла стать, а не на Терру, какой она стала. На протяжении многих поколений население распространялось по засушливым континентам, но большинство городов вырастали вдоль побережий. Города-государства поддерживали между собой связь посредством океанских и воздушных торговых путей, поскольку путешествия по пустынным плато были бы безрассудной глупостью. В отличие от большинства других миров Империума, Колхида не была защищена огромными орбитальными платформами. И что более показательно, вокруг планеты почти не было промышленных космических станций, предназначенных для снабжения и дозаправки паразитических экспедиционных флотилий во время их крестового похода по галактике. Колхида еще не избавилась от шрамов, оставленных эрой чудес, окончившейся в пламени. В этом отношении она была эхом будущего, уже сошедшего на Кхур. На поверхности планеты чернели руины погибших городов, уничтоженных в незапамятные времена и не восстановленных с тех пор. Новые города возводились в других местах, и в них зарождалось новое, более простое и спокойное общество. Судя по древним руинам, в Колхиде когда-то царила технократия, хотя покинутые развалины почти ничего не могли рассказать о причинах ее падения. Население утраченного царства можно было увидеть и на орбите, где парили мертвые обломки космических доков, прикованные к планете и не распадающиеся окончательно уже на протяжении нескольких тысячелетий. В окрестностях Колхиды редко появлялись межзвездные флотилии, и причина тому крылась не в недостатке горючего для дозаправки. Ходили упорные слухи о неблагоприятных условиях ближайших маршрутов, и их подогревал тот факт, что неподалеку полностью исчезла 2178-я экспедиция. Взгляд Колхиды был обращен внутрь, а возможно и в прошлое, и правители планеты отказывались убрать с орбиты свидетельства темной эры технологии и игнорировали все имперские эдикты о строительстве новых орбитальных баз. Единственной уступкой стало разрешение механикум Марса посещать эти безмолвные кладбища и забирать оттуда все, что им понадобится, что те и сделали, с большим энтузиазмом и с не меньшей для себя выгодой. Этот мир не был заколдован, да и ни один имперский служащий не позволил бы себе употребить это смехотворное суеверное утверждение из прошлых времен. Но связи Колхиды с другими мирами Империума все же оставались весьма скудными, а ее нежелание снабжать Великий Крестовый Поход неизменным. Многие говорили, что подобное небрежение могло происходить только от самого Ларгара, 17-го сына Императора, поскольку ни один служащий Империума, независимо от его ранга, не мог бы позволить миру оставаться настолько странным и провинциальным. В столичном городе планеты, в Арадише, на огромных воротах, что вели к башенному храму Завета, висела золотая табличка. На ней были выгравированы приписываемые Ларгару слова, произнесенные во время разговора с отцом. Сам примарх никогда не признавал их авторство, но и не опровергал его. «Забери меня из моего дома, и я стану странствовать между звездами твоей империи, но оставь Колхиду такой, какой я ее создал, планетой спокойствия и процветания». Кроме того, те немногие, кто был очевидцем подобных событий, утверждали, будто примарх, каждый раз проходя мимо этой таблички, улыбался и проводил пальцами по гравировке. Но Колхида не была лишена технологических благ. Несмотря на нежелание ее правителя снабжать армией императора, планета пользовалась всеми достижениями Империума. Ауспики в наблюдательных башнях Варадиша быстро засекли бурную активность на орбите, и пульты сканеров замигали от обилия полученных сигналов. Прошло немало лет, прежде чем Уризен вернулся домой, и на этот раз его кое-кто поджидал.